Зимой нередко сидели дома, зимовничали-домовничали, не шибко рыпались по снегу, по морозу, но все-таки за печку не держались. Не тараканы запеченные были они по характеру, парнишку не поседу, через день да каждый день тянуло покататься по серебряным горкам, по льду на реке. И солдатеич за ним, куда денешься, прицепом шел на лыжах и даже на коньках пробовал кататься, но недолго, до тех пор, покуда не грохнулся на реке. Такую прорубь задом прорубил, до конца зимы не замерзала, дымилась, как воронка после бомбежки. Так сам он зубоскалил над собой. Доля Донатовна, собирая вечерить, порой не могла докричаться до них. Домой возвращались, как эти, как два развеселых сеньора Помидора из недавно прочитанной сказки «Приключения Чиполлино». «И что за имечко такое, Чиполлино?» – размышлял Стародубцев за ужином. «Не поймешь, Чиполлино это, Чи-Неполлино? То ли дело Никола, Николик. Какое хорошее имечко человеку досталось. Круглый год одни сплошные праздники. Наливай да пей. Зима пришла, Никола зимний. Скоро будем праздновать. Попьем святой воды из проруби. Когда? А вон мамка знает. 19 декабря, подсказывала Доля Донатовна. Или 6-го, по-старому. Вот я и говорю, продолжал Солдатеич. А весна придет. Никола Вешний, Никола Травник, опять наливай, только теперь уже березового соку. А в июне этот, как его? Мать, подскажи. Никола Качанный. Парнишка в недоумении. Качанный? Качают его, что ли? Нет, сынок, подсказывала Доля. Это когда капуста завивается в кочаны. Стародубцев подходил и трогал уши, волосы парнишки. «Вот это вот капуста!» – объясняю для особо одаренных. «А вот это качан у тебя на плечах!» Николик смеялся. Хорошо было в доме у них, как это бывает в каждом доме, где царит согласие, любовь. Перетерпевшись зиму, они с большим удовольствием окна распечатывали, двери открывали навстречу весне-красне. Окна раскрывали, потому что двойные рамы надо было вынимать, а двери иногда открывать приходилось, потому что дверные плахи разбухали от мороза, отсыревали, разбарабанит так, что не закроешь плотно. Вынимая инструменты и раскладывая на пороге, Солдатеич объяснял: «Ободверка называется наличник». Он кулаком постукивал. «Или ободверена личинка. Вот мы сейчас ее будем лечить, личинку эту. А когда мы будем строить корабли? Скоро, скоро. С пушками? А как же? Линейный корабль. Линкор?» – подхватывал парнишка. «Только не так, как в прошлом годе. Как жахнуло, так весь линкор в щепки разнесло». «Ну, это капитан пожадничал, пороху насыпал, как дурак махорки». Посмеиваясь, Николик помогал отцу, подавал инструменты и что-то даже сам строгал и прибивал. Потом они с отцом стояли возле окна, смотрели и вслух рассуждали о том, какое прекрасное времечко это, когда весна красна, бежит навстречу красному лету, бежит по сугробам, сопревшим на солнцепёках, спешит по первым лужам, из которых солнечный свет клюют и пьют воробьи и голуби. Первая капель постреливает свинцовой дробью и увесистыми пулями. Сосульки с крыши падают, серебряными копьями звенят, раскалываясь. И ручеёк струится через улицу, голубеет, что тебе Андреевская лента, через правое плечо. Орден Андрея Первозванного. А там, глядишь, грачи, скворцы нагрянут на поля, на крыши, на скворечники, на высоких шестах, воздетые к поднебесью, такому синему, такому чистому, аж дух захватывает. Приход весны на русских землях, страшно выстывающих за зиму, это испокон веков ни с чем не сравнимый восторг и ни с чем не сравнимое ликование, приход весенней ласки, рождение цветов и разнотравья. А с недавних пор это не просто приход весны, это еще и победа, облитая слезами росами. Это чисто русская весна, в которой даже ботаника приобретает философское значение и цвет. Кукушкины слезы, вдовий цветок, кровохлебка, разбитое сердце. Или, к примеру, вот эта съедобная штука, победный лук, больше известный как черемша. Говорят, что римские солдаты из ее соцветий делали себе амулеты, приносящие победу. Но у Стародубцева на этот счет совсем другое мнение. «Во время войны жрать было нечего», – объяснял он парнишке. «Черемша спасала, победу приближала». «Не жрать, а кушать», – воспитывала мамка. «Научишь тоже». «Кушать, кушать, да», – спохватывался Степан Солдатеевич. «Белую крахмальную салфетку, бывалча, заткнешь за воротник, оттопыришь мизинцы и говоришь: «Ну, где там дядька Рокоссовский, где маршал Жуков? Почему до сих пор еще котелок на серебряном блюде не принесли в окопы? И где моя ложка с бриллиантовой брошкой, мать вашу с маслом и кашей?» Посмеиваясь, Николик довольно-таки быстро чашку с кашей подчищал и, не стесняясь, просил добавки. «О, дает, солдатенок!» Пряча улыбку, думал Стародубцев. «Нигде не пропадет». Парнишка и ел всегда, как будто на перегонки, и уроки делал скоро, и все другое у него получалось как-то очень проворно, а главное, без видимых усилий. И точно так же зиму он хотел бы поскорее со двора прогнать, если бы только это было возможно. С недавних пор Николик ждал весну, как та перелетная птица, которая спешила на родной простор. Каждый год, когда в округе догорали вешние снега, подсыхали дороги, поляны в бору, Солдатеич со своим голубоглазым солдатенком снаряжались в поход собирать какие-то ягоды-грибочки. Жена первое время недоумевала. «Какие вам грибочки? Рано еще, нету их». «Как это нету, мать? Полно». «Прошлогодних, что ли? Тех полно». Стародубцев незаметно подмигивал сыну. «Много мамка наша понимает, да? Ну, ты готов?» «Ага, то есть так точно?» Парнишка надевал фуражку и залихватски брал под козырек. «Вот откуда это у него?» – удивлялся Степан Солдатеич. «Я не учил, доля тем паче. Папкина кровушка, видно, играет. Тот был военная косточка». «Ну, если готов боец, тогда вперед. Сначала строевым, потом походным шагом». Доля до калитки провожала их. С грустью глядела, как парнишка пыжится, пыль выбивает из травы, старательно печатает шаги. «Вы на рыбалку, что ли?» Не могла она понять, отмахиваясь от пыли. «А где удочки?» «На рыбалку мы и на охоту, а все, что надо нам...» Стародубцев рукою показывал куда-то в поля, в леса. «Все там припасено, все ждет нас, не дождется. Ясно тебе, мамка, нет?» Мамка отрицательно качала головой, поправляла ситцевый скромный платок. Ничего ей пока было непонятно в этих сборах, в этих туманных походах. «А когда придете?» «Завтра. Поджидай к обеду». «С ночевьем». Доля глаза округляла. «Да ты простудишь парня. Где спать-то?» «У костра. На голой земле». «Я взял шинель». «Степа, ну ты как маленький, ей-богу. Да ведь это... Все, мамка, все!» Грубовато говорил Стародубцев. «Мы пошли, никудахтай. Мы тебе объявляем наряд вне очереди. Сиди на кухне, картошку чисти. А можешь так сварить. в мундирах. Но только в генеральских. В солдатских мы не станем жрать, не будем кушать». И они все трое дружно посмеивались, руками помахивали на прощание –